«Нисколько», — я улыбнулся контр-адмиралу, получившему в ознаменовании завершения его работы на посту директора РАК Владимира III степени. «Для меня как императора нет ничего важнее, нежели благо российского государства. Передача этих земель продиктована политическими соображениями и пойдет империи на благо, а значит и волноваться ни о чем. Продажа Русской Америки стала самой большой земельной сделкой в истории. До того и вероятнее всего в будущем никто повторить это не сможет. Разве что когда человечество выйдет на межпланетный уровень, но до этого точно нет. 5 миллионов квадратных километров земли. Пол Европы, если от Уральских гор до Атлантического океана считать. Территория настолько огромная, что, если честно, никто даже не пытался точно определить передаваемую площадь. Прикинули с разбегом в 100-200 тысяч квадратных, пару Ирландии сюда, пару туда, кто их там считать будет, километров и округлили до целого числа, чтоб красивее было. Да и граница между Россией с одной стороны и Канадой и США с другой была в тех местах не делимитирована по большей части, просто по причине дикости этих земель. Договорились по реке или по водоразделу, а где точно тот водораздел проходит, бог знает. Глядишь, потомки разберутся. С финансовой точки зрения сделка также выглядела монструозно. На собрании акционеров РАК было принято решение о формировании общей средней цены за квадратный километр территории, то есть без разбивки на горы, пустыни, города, леса и прочие там ледники, 30 рублей за квадратный километр. Фактически даром, по правде говоря, средняя цена земли в империи колебалась с районе 30-40 рублей за гектар. Плодородная земля на юге в районе побережья могла торговаться и за 200, и за 400 рублей, а кусок какой-нибудь тайги вдалеке от обжитых мест отдали бы и за 5 рублей без всяких сожалений. Но это за гектар, а квадратном километре как ни крути 100 гектар, и если бы Русская Америка выкупалась в казну по рыночной цене, ее бы стоимость одной земли, даже если забыть про то же добываемое там золото, составила бы ни много ни мало 15 миллиардов золотых рублей. 20 скорее, если опять же вспомнить про все дополнительные богатства и миллионное население. Понятное дело, что повесить такую гирю на ноги империи я просто не мог. С другой стороны, и дальше продолжаться ситуация, когда часть территории империи фактически находится вне ее правового поля, тоже не могла. Ладно, когда там десяток другой тысяч колонистов, можно закрыть глаза, но население края стремительно росло. Нужно было организовывать полноценные властные институты, полицию создавать, набор в армию проводить вместо полуимпровизированного ополчения и так далее. Не знаю, как этот вопрос был улажен в моей истории и как там договаривались о цене с американцами, но тут ситуацию сильно упрощало то, что главным акционером РАК был я сам. Первые акции этой компании были куплены мною еще в 10-х и потом по мере вливания туда огромных, просто недоступных другим предпринимателям России средств мой пакет потихоньку становился все больше и больше, достигнув к моменту продажи солидных 82% акций. Главным аргументом, который позволил убедить остальных акционеров компании согласиться на столь скромные запросы по конечной цене, стала банальная угроза забрать территорию в казну вообще без всяких компенсаций. Дело, мол, политическое, и относиться к нему нужно было бы так же. Получили бы тогда акционеры компенсацию за непосредственно изымаемое у них имущество, а все остальное бы просто отошло в казну. Ведь не могут же быть в империи частные города, нет. Ну вот пусть здания, часть из них естественно выкупили бы под административные нужды, остаются за РАК, а сам город отходит под управление имперской администрации. Также оставили бы акционерам различные производства, движимое имущество, а 99,9% земли ушло бы государству. То есть как бы и право частной собственности не нарушилось, но и тратить уж слишком много казенных денег не пришлось бы. Конечно, в такой ситуации я сам как главный акционер пострадал бы больше всего, однако, видимо, никто не сомневался в том, что император, не дрогнувший рукой, подпишет указ по переводу всего имущества РАК из своего левого кармана в правый. Пусть даже этот самый правый карман как бы и не мой лично, а общеимперский. Так или иначе, на выкуп РАК было выделено 150 миллионов рублей. Огромная сумма, которую бюджет России был естественно не способен поднять единоразово. Поэтому я свою долю взял облигациями государственного займа, милостиво выделив остальным акционерам живые деньги. 18 миллионов на это в казне найти смогли. Ну как смогли, мне пришлось еще немного ссудить империи из своих личных денег. С какой стороны ни посмотри, сомнительная с коммерческой точки зрения сделка, менять высоколиквидный и высокодоходный актив на 3-5% гособлигаций, но опять же политические резоны тут превалировали над денежными. Ничего не поделаешь. Если говорить о дальнейших событиях, то национализация Русской Америки однозначно пошла краю на пользу. Появилась некая уверенность в его будущем, в том, что Россия сюда пришла надолго, навсегда. Во-вторых, создание там имперской администрации позволило включить эти территории в переселенческую программу. До того все переезжающие на новое место русские колонисты заключали частный договор с компанией. На практике их правовой статус мало чем отличался от государственных переселенцев в Сибирь или ту же Африку, но все же непосредственно правительству у нас люди верили больше, чем какой-то там компании, поэтому поток желающих отправиться на другой конец планеты, и без того нужно признать достаточно полноводный, вырос еще сильнее. Все упиралось в логистические возможности, а они оставались теми же. Изменилась ситуация только после достройки Транссиба до Владивостока, но до этого еще было очень много лет. Так значит, это вот оно, я правильно понимаю? Я ткнул пальцем в достаточно невзрачного вида горку белого, немного комковатого порошка, на первый взгляд почему-то напомнившего стиральный. Хотя где я, а где стиральный порошок, его поди еще не изобрели, мыло все пользуют для этих целей. Именно так, ваше императорское величество, именно так. Искомый продукт в самом чистейшем виде. Руководитель научной группы, высокий немного всклокоченный мужчина лет 30, выделявшийся толстенными очками на переносице, попытался еще раз изобразить что-то вроде поклона. Он явно не знал, куда деть руки, постоянно теребил полу халата, щупал стол, поправлял и так нормально стоящие предметы на столе и вообще очевидно чувствовал себя не в своей тарелке. Тем более рядом с императором на ознакомительную экскурсию прибыл еще и новый министр общественного здоровья, от которого вообще неизвестно, что ждать. Вот и нервничал ученый, еще не понимая, сколь серьезное открытие он только что сделал со своими подчиненными. А что, много можете его сделать? Ну вот, если нужно будет. Я задумчиво отщипнул от лежащей на блюдце горки порошка верхушку, растер пальцами, зачем-то понюхал и даже попробовал на язык, вызвав у всех присутствующих буквально приступ паники. А ну как монарх отравится и кони двинет, их же всех потом скопом отправит на Камчатку, белым медведям прививки ставить, и никому не объяснишь, что травить не собирались, и вообще император исключительно по собственной глупости на свидание с предками отправился. Ваше императорское величество, стоящий рядом Прозоров разве что за руку меня не дернул, как маленького ребенка, который всякую гадость в рот тащит. Я, впрочем, тут же опомнился и быстро сплюнул прямо на пол несколько оставшихся на языке белых крупинок. Тем более, что вкус оригинала из прошлой жизни я все равно не вспомнил бы, так что смысла в таком органолептическом исследовании как ни крути не было никакого. Ну да, прошу прощения, я кивнул министру и повернулся обратно к химику. А скажите ко мне, любезный, сколько вы сможете произвести данного порошочка? Если будет заказ, боюсь, большого количества произвести не получится. Используемый нами техпроцесс предполагает достаточно сложный многоступенчатый алгоритм с большим количеством побочных продуктов и временными затратами. Понимаете, сначала нужно экстрагировать первоначальное вещество из коры, потом, не нужно подробностей, я остановил ученого движением руки. Если я завтра закажу у вас производство, скажем, тонны этого продукта, сколько времени вам понадобится, и какова будет конечная цена? Хотя бы порядок цифр вы можете назвать? Месяц-год, 100 рублей или миллион? Боюсь, я ответить на этот вопрос не могу, ваше императорское величество. Ученый аж вспотел, хотя в лаборатории было достаточно прохладно. По цене не смогу дать даже примерные цифры, а по количеству тоже. За все время мы смогли произвести меньше килограмма вещества, и, боюсь, вопрос товарного производства нами пока даже не прорабатывался. Плохо. Я повернулся к министру. Григорий Михайлович, возьмите это дело на контроль. Нужно как можно скорее провести всестороннее исследование этой кислоты на пациентах. Обратите внимание на болеутоляющий, противовоспалительные эффекты, а также на снижение кровяного давления после приема препарата. Дозировки там рекомендации, не буду вас учить, сами знаете, что нужно делать. Прозоров, бывший военный врач, прекрасно показавший себя в первую очередь как организатор и администратор во время прошлой войны, всего за несколько лет сделал стремительную карьеру. Сначала дорос до товарища министра, тоже проявил себя вполне дельным и энергичным чиновником, а потом запрыгнул и в само министерское кресло. Учитывая, что он только-только разменял пятый десяток, сил у нашего нынешнего главного медикуса было еще предостаточно, поэтому я не стеснялся вешать на него все новые и новые проекты. А вот теперь и создание аспирина подъехало. Хорошая штука химия. Вот с двигателями все не так, знаешь ты про двигатели внутреннего сгорания. Что там есть цилиндры, поршни, коленвал, свечи. Что все это нужно заправлять маслом и бензином, возможно даже цикл работы, двухтактный или четырехтактный, представляешь, и что, на практике никак тебе это не поможет, потому что там миллион других проблем по дороге вылезают, и даже объяснить человеку, что ты хочешь получить в итоге, будет очень тяжело. А вот с химией не так, знаешь ты что аспирин, это ацетилсалициловая кислота, и это уже фактически готовая конечная формула итогового продукта. Осталось добавить в котел 100 тысяч рублей на эксперименты и 5 лет работы одной из лучших в мире химических лабораторий, и итоговый продукт перед тобой на столе. 1 килограмм, неполный, без возможности это дело прямо сейчас масштабировать и пустить в промышленное производство. То ли радоваться этому, то ли огорчаться, даже не знаю. Над синтезом аспирина мои люди начали работать еще до войны. Салициловая кислота была одним из тех слов-маркеров, после появления которых в прессе нужно было уведомить меня напрямую как можно быстрее. И как только это самое первое упоминание и проскочило, отличился какой-то итальянский химик, переезжать в Россию не пожелавший и продавший результаты своих изысканий за небольшую денежку. Процесс тут же был запущен. Вы так уверены в результате? Прозоров только недавно попал в команду и еще не привык к моим озарениям. Остальные... Те, кто работал со мной по многу лет, к такому давно привыкли, сначала пытались меня как-то раскусить, а потом, видимо, смирились, уверовали. Более чем, поэтому параллельно нужно начинать разрабатывать и полноценную технологию массового производства. Я ожидаю расход продукта в размере. Я быстро прикинул, если в моем времени аспирин продавался миллионами доз, ну пусть по полграмма каждая, ну скажем той же тонны, в месяц. Что для этого нужно? Оборудование, специалисты, сырье, прошу все подсчитать как можно быстрее и передать в мою канцелярию. Этот вопрос я буду держать на собственном контроле. Тут я, конечно, понимал, что тороплю события. Хотя бы потому, что между получением лабораторного образца и разработкой промышленной технологии могут уйти годы. Банально те методы, которые применялись тут, на больших объемах могут просто не работать, и всю цепочку придется заново придумывать. Но ничего, пускай ускорится. Хуже от того не будет, тем более что и пряник у меня тоже для есть. В качестве пряника я тут же анонсировал раздачу премии и наград, что явно несколько примирило химиков с необходимостью вновь впрягаться в достаточно трудозатратный научный процесс. С медициной у нас в стране все так же было сложно. В больших городах ситуация немного выправилась, начали открываться земские больницы в уездных центрах и местечках поменьше. Однако большая часть сельского населения все так же полноценного доступа к медицинским услугам была лишена. Отдельные фельдшерско-акушерские пункты, которые открывались в наиболее крупных и богатых, в основном это те, которые проходили по удельному ведомству и были превращены в колхозы, в селах глобально на статистику не влияли. Ну сотню в год таких пунктов мы могли открывать. Ну две, а деревень-то у нас были десятки тысяч. С другой стороны, даже в такой ситуации реальные результаты улучшения жизни населения вполне можно было пощупать буквально руками. И тут интересную пищу для размышлений давала статистика, собираемая армейцами среди призывников, поступающих на срочную службу. Например, рост призываемых мужчин. В течение 18 века минимальный рост призываемых на службу, рекрутируемых вернее на тот момент, парней неуклонно снижался. В 1730 году впервые была установлена нижняя планка по росту рекрутов – 160 см. Долго она не продержалась и постоянно корректировалась вниз, пока не достигла дна в самом конце правления Александра. В 1820-х мы дошли до того, что минимальный рост рекрута определялся 154 см, то есть срезали 6 см за 100 лет, и это при том, что численность населения резко выросла. Вроде и выбирать было из кого, тут сложно жаловаться. Во время военной реформы 1832-33 годов минимальным ростом военнослужащего была принята планка в 156 см, и как показал дальнейший набор, никаких проблем тут у нас не было. При этом всего за одно десятилетие, даже с учетом большой войны, она, Впрочем, велась на чужой территории на средний уровень жизни русского крестьянина никак не повлияла. Средний рост призывника вырос на целый сантиметр. Если в 1834 году средний рост составлял 165 см, что при обрезке по линии 156 см дает все же не совсем чистую статистическую картину, то в последний призыв этот показатель дополз до полных 166 см. Это как минимум говорило о том, что питаться крестьянские дети, а именно этот фактор максимально влияет на будущий рост взрослого человека, стали несколько лучше, что недородов стало меньше, зерна больше и уже не нужно подъедать по весне лебеду, ну или делать это не каждый год. Понятное дело, что на практике далеко не всегда все было так благостно, и эксцессы случались. В том же 1839 году недород действительно больно ударил по стране, но опять же благодаря накопленным запасам удалось пережить тяжелое время без массовых голодных смертей. Отдельные случаи имели место, к сожалению, всех спасти в эти времена просто невозможно, ну а маленьких детей и вовсе никто и не считает в таких обстоятельствах, грустно, но такова местная жизнь. Ну и еще один момент, который нужно осветить и который проходит скорее по разряду курьеза, это гомеопатия. Да, да, та самая, которая чистый сахар и разведение в одну молекулу, например, на всю видимую вселенную. Изобретатель этой дичи на описываемый момент уже успешно почил в бозе, однако перед его смертью наши люди подсуетились и смогли выкупить у умирающего ученого права на дальнейшее использование бренда. Сделать это оказалось несложно, наследников у Ганимана не было, зато имелось огромное желание увековечить имя в веках. Ну мы ему и пообещали, что будем продвигать созданное немцем учение настолько широко, насколько это вообще возможно. Ну а что, прибыли там колоссальные, продавать ничего не стоящие сахарные пустышки по цене реальных лекарств, это не только просто, но и выгодно. А заодно и соседу гадость сделать приятно, пускай доверчивые французы платят и болеют, а мы на эти вырученные деньги будем у них в стране вести разведывательную деятельность. Человеколюбием даже не пахнет, зато выгода для России. У нас гомеопатия мгновенно попала в список лженаучных практик, за применение которых лицензированного врача могли просто на каторгу отправить, очевидно, со всех сторон. Интерлюдия 1. 1 октября 1845 года в доме обычного парижского горожанина Жана Батиста Леру запомнит навсегда. В этот день совершенно, как это и бывает чаще всего, неожиданно в него пришла беда. Сам Жан-Батист в то утро, как обычно, сидел у себя на кухне и пил кофе. В свои 40 с небольшим лет он имел достаточно обширную и нетривиальную биографию, в которую входило участие в двух войнах, алжирской и восточной, подавление парижского мятежа, попытку обучения в университете, не слишком удачную, что правда, вышибли его со второго курса медицинского по причине отсутствия способностей к изучению наук, работу матросом на речных пароходах, короткий период погружения в крестьянскую жизнь, когда в 20 лет мужчина неожиданно решил, что хочет выращивать виноград и делать вино, конечно же неизбежные периоды безденежья в перерывах между упомянутыми выше этапами, в общем всего и не упомнишь. После же окончания Восточной войны, в отставку Леру вышел с сержантским званием и пенсией по ранению, Жан-Батист наконец почувствовал, что приключений в этой жизни больше не хочет. Остепенился, женился, заделал пару детей, нашел себя в ремесле каменщика и в целом мог назвать себя достаточно счастливым человеком. «Папа, папа!» В комнату вбежал заплаканный 4-летний сын, баюкая окровавленную руку. «Собака, меня укусила!» Захлебываясь в слезах, маленький Альфред попытался донести свою беду до родителя. Что случилось? Жан-Батист торопливо слез со стула и бросился на помощь пострадавшему отпрыску. Укус на самом деле был пустяковый, просто пара глубоких царапин. Тем не менее кровь шла достаточно активно, поэтому раны пришлось промывать и заматывать в чистые тряпки. Впрочем, уже через пару минут Леру понял, что именно сам укус – самая маленькая из его проблем в данный момент. Собачка, смешная, растрепанная вся такая с высунутым языком, принялся объяснять маленький Альфред, и от каждого его слова сердце мужчины сжималось все сильнее. «Я хотел ее погладить, а она меня укусила». Не нужно было быть профессионалом или иметь медицинское образование, чтобы различить в рассказе ребенка очевидные признаки бешенства у описанного мальчиком животного. Где это произошло? Где тебя укусила собака? Вообще-то Леру запрещал своему сыну уходить далеко от дома, все же Париж в эти времена был далеко не самым безопасным местом, Однако порой стайка окрестных детей забиралась в своих играх достаточно далеко. Тут, за углом, кажется, реакция родителя напугала маленького Альфреда еще больше, потому что он, вместо того, чтобы начать успокаиваться, снова принялся всхлипывать. Жан-Батист, не теряя времени, кликнул жену, перепоручив ей заботу о сыне, ухватил железную кочергу, которая виделась вполне надежным инструментом против любой собаки, и выскочил на улицу. Распугивая случайных прохожих перекошенным лицом, каменщик бросился в указанном сыном направлении и всего спустя пару сотен метров наткнулся на того самого растрепанного пса, о котором говорил Альфред. Всклокоченная, неопрятная шерсть, высунутый язык, капающая слюна, стеклянный взгляд, неуверенные движения, сомнений в конечном диагнозе быть просто не могло. Бешенство. Леру с гортанным воем подскочил к псине и принялся наносить ей удары кочергой по голове, по спине, а потом куда только вообще придется. Пес, и так еле держащийся на ногах, отдал богу душу уже на втором ударе, но француза это не остановило, он продолжал бить несчастное животное, вымещая на окровавленном трупе весь свой страх и чувство безнадежности, ведь спасения от ужасной болезни фактически не было. Тебя укусили, вот ты еще ходишь, дышишь, разговариваешь, можешь радоваться жизни даже, но фактически ты уже труп. Пройдет месяц-другой, третий, и симптомы обязательно проявят себя, а дальше медленная и мучительная смерть. Проблема бешенства в эти времена касалась большей части европейских стран. Мощные эпизоотии среди домашних собак прокатывались по континенту с завидной регулярностью. Естественно, страдали и люди. В первую очередь это касалось именно крупных городов, где бездомные животные, составляющие для обозначенной болезни питательный субстрат, могут существовать относительно вольготно. В противовес этому в сельской местности буквально каждая бездомная собака, она на виду, что позволяет достаточно эффективно регулировать их численность. Отстреливают, короче говоря, селяне бездомных собак без всяких сентиментов, и вся недолгая. Впрочем, как потом показало небольшое расследование, предпринятое специально занявшимся этим вопросом чиновником, абсолютное большинство смертей от бешенства в статистику просто не попадают. По разным причинам, иногда диагностировать его некому, хотя, конечно, симптомы у этой болезни более чем характерные, чаще, просто от нежелания устраивать панику на подотчетной территории. Так было выяснено, что из 26 зафиксированных медиками случаев бешенства на определенной территории в течение года в отчет попал только один. Ну а что, все равно вылечить хворь невозможно, какой смысл в этой ситуации еще дополнительную панику разводить? Домой Леру не пошел, вместо этого отправился прямиком в кабак, где хорошенько надрался, пытаясь выбросить из головы мысли о том, что его маленькому сыну теперь осталось жить всего несколько месяцев, или даже недель, если не повезет. Из алкогольного тумана спустя неделю его выдернул старый знакомый, с которым они вместе учились на медицинском факультете. В отличие от неусидчивого Жана Батиста, Франсуа все же сумел стать служителем Асклепия, что, впрочем, не уберегло его от участия в столь неудачно для Франции закончившейся Восточной войне, и теперь имел собственную практику в одном из пригородов столицы. Вот, одновременно ставя на стол стакан с вином для похмела, медик шлепнул по нему журналом. Шлепок больно ударил по голове страдающего после обильных возлияний каменщика, заставив поморщиться еще и от запаха свежей типографской краски. Что это? Леру употребил вино по назначению, запил алкоголь парой стаканов воды и еще спустя несколько минут вернул себе способность относительно здраво воспринимать окружающую действительность. Открой и прочитай, я угол страницы загнул. Тот, который может тебя заинтересовать. Издеваешься? Видимо, было что-то такое во взгляде Жана Батиста, что заставило его товарища немного сдать назад и начать объяснять своими словами. Наши перепечатали статью из русского журнала за прошлый год. Там один местный врач, доктор Чистович, с произношением фамилии француз справился не без труда. Шипящие местным традиционно давались непросто, активно экспериментирует в поисках вакцины от бешенства. Пока опыты на животных ставит, но результаты весьма обнадеживающие. И что ты предлагаешь? Леру все еще достаточно туго соображал. Отправь ему телеграмму. В статье упоминается его место работы, можно отправить прямо на кафедру, уверен, там передадут. Франсуа пожал плечами. Никто ничего не гарантирует, но и хуже точно не будет, закончил вместо товарища Жан-Батист. Телеграмму в Санкт-Петербург Леру отправил в тот же день, а сам принялся улаживать накопившиеся за время его нетрудоспособности дела. Благо предыдущий заказ он недавно закончил, новый еще не брал, а, значит, имел некоторое количество свободного времени и средств. С последним немного помогли родственники и друзья, случай при всей своей банальности был все же незаурядным, не каждый день бешеные собаки кусают маленьких детей. Ответ из далекой России: Леру, если говорить совсем честно, ни на что особо не надеялся, кто он такой, чтобы ему помогать, тем более война закончилась не так давно и еще не стерлась из людской памяти. Во Франции, например, русских до сих пор не слишком жаловали, почему по ту сторону границы отношение должно быть другим, было решительно непонятно. Пришел буквально через 4 дня, содержал он всего 4 слова: «Приезжайте как можно быстрее». Еще через несколько дней был куплен билет на поезд Париж-Руан, это была вообще одна из первых железнодорожных веток, построенных во Франции. Оттуда по дороге Жан-Батист с сыном добрались до Гавра, являвшегося главными морскими воротами на севере страны. Дальше покупка билетов, сколько это стоило, лучше даже не вспоминать, на грузопассажирский пакетбот, идущий через Северное море, датские проливы и Балтику в далекий Санкт-Петербург, вернее Петроград. Впрочем, тонкостями нейминга русских городов француз совершенно точно не заморачивался. Была идея сначала ехать на поезде напрямую, однако от нее пришлось отказаться. Во Франции железку в восточном направлении пока дотянули только до Лилля, а русская колея начиналась в районе Магдебурга. Расстояние в 600 километров, а по дорогам в 1,5 раза больше, на междугородних дилижансах, это как минимум 2 недели, и то если повезет с расписаниями, а скорее, все 3. Леру решил для себя, что морской транспорт в данном случае будет надежнее. Маленький Альфред от всего происходящего был просто в восторге. Ему, естественно, обстоятельства и причины, вынудившие их отправиться в путешествие, не рассказывали. Чувствовал себя мальчик отлично, никаких симптомов болезни заметно еще не было. Поэтому с точки зрения ребенка все вокруг представлялось просто интереснейшим приключением. И даже то, что мальчик при путешествии через неспокойные северные воды все 2 недели страдал от морской болезни, никак на его настроение не повлияло. Как же, никто из его друзей дальше окраин Парижа не бывал, а поездка на другой конец города уже считалась за вполне приличное путешествие. А тут и поезд, и дилижанс, и парусник, да на целый, считай, месяц, феерия. И только отец маленького Альфреда с каждым днем по мере приближения к русской столице все сильнее мрачнел. Все, что зависело от него, он, можно сказать, выполнил, а дальше, все в руке Бога. Леру непроизвольно перекрестился, хоть и не был никогда особо верующим человеком, и русских врачей. А ну как не сработает их лекарство, как дальше-то жить? Петроград встречал гостей из Франции привычной портовой суетой. Порты всех стран на всех континентах, они между собой изрядно схожи, те же запахи, звуки, постоянно шныряющие туда-сюда странного вида личности, горы разнокалиберных тюков и ящиков в полнейшем, на первый взгляд, беспорядки, громоздящиеся тут и там. Встречу им оказали воистину королевскую. Ну, по меркам никогда с особой роскошью не сталкивавшегося Леру, конечно. Встретили прямо в порту, погрузили в экипаж, отвезли на специально снятую для отца и сына квартиру в самом центре Петербурга. «Поживите пока несколько дней, отдохните», – на чистейшем французском обратился к Жану Батисту встречающий. «Вакцинация от бешенства, как и любая другая, это большая нагрузка на организм, лучше не рисковать. Усталость от 2-недельного плавания по морю может помешать. Смазать картину, результат будет нерелевантным». Леру, конечно, немного покоробило такое к ним отношение, люди все же, а не подопытные мыши, однако подумав немного, он был вынужден признать, у русских в этом деле свой интерес. В конце концов, они лекарства придумывали не для того, чтобы конкретного мальчика, пусть даже именно для одного каменщика из Парижа это было важнее всего в жизни, вылечить, а чтобы помочь в будущем вообще всем нуждающимся. Да и денег за лечение никто с французов брать не собирался, чего еще он вообще мог ожидать от этой поездки. Сам Петроград вызвал у француза, старшего, младший все также был в восторге от всего происходящего, смешанные чувства. С одной стороны, это был один из крупнейших городов Европы и мира, почти 1 миллион человек населения, примерно как тот же Париж, величественные дворцы, соборы, мосты. Поразило асфальтовое покрытие центральных улиц и электрическое освещение, такого в столице Франции не было и близко. С другой, чувствовалась некоторая висящая над городом тревожность. Как рассказали французу чуть позже местные, сам он, естественно, не сильно интересовался новостями из России, своих забот имелось предостаточно, там на юге вовсю подходила к концу стройка новой столицы. В Николаев, город на берегу Черного моря, потихоньку начали переезжать некоторые вельможи, переносились кое-какие второстепенные государственные службы, и в целом чувствовалось вокруг какое-то странное чемоданное настроение. Никто точно не знал, что станет с городом Петра, после того, как он перестанет быть имперской столицей. Такая миграция и ожидание перемен резко обвалили стоимость недвижимости в городе, что с другой стороны привлекло сюда менее обеспеченные слои населения и позволило гораздо более вольготно чувствовать себя местной буржуазией. Тем более, что после переноса столицы Санкт-Петербургу император обещал даровать права местного самоуправления, подобно тем, что уже почти два десятилетия имела Москва и еще два десятка других самых крупных городов страны, и в городе вовсю шла предвыборная агитация за будущих членов городской думы, под предводительством назначенного сверху городничего, конечно, но все же, тем не менее, несмотря на заметные перемены в жизни города, порядок, которого так порой не хватало Парижу, если говорить честно, тут чувствовался отчетливо. Чистые мостовые, с которых конские яблоки убирали едва ли не быстрее, чем те появлялись, драились буквально щетками. Фасады домов выглядели опрятными, не были заметно грязи или каких-то нечистот, повсеместно зеленели клумбы, а парки встречались чуть ли не на каждом шагу. В общем, за городом следили, во всяком случае в центре, вероятно, на окраинах пока еще столицы все было совсем не так благостно, но там француз совсем не торопился побывать. «Ну что, как вам наш город?» Кабинет, куда пригласили Леру с сыном для проведения вакцинации, выглядел непривычно. Француз во время войны успел побывать у собственных эскулапов и привык, что в больнице достаточно грязно и плохо пахнет. Нет, конечно, сравнивать дивизионный госпиталь, где хирурги в основном занимаются ампутациями и другой кровавой работой, с целым медицинским институтом было не совсем справедливо, но вот эти белые врачебные халаты, колпаки на головах, маски, выглядели удивительно. Да и запах. Пахло не кровью, гноем и человеческими экскрементами, а чистотой и спиртом. «Очень интересно», – кивнул Жан-Батист. Его немного смущало наличие в кабинете аж 10 врачей, да еще и светописатель с камерой зачем-то в коридоре свое оборудование расставил. В отличие от России, светопись во Франции была еще достаточно редкой и дорогой игрушкой, и сам Леру снимался только один раз после того, как ему орден за ранение от императорских щедрот выдали. А для проведения процедуры действительно нужно столько человек, я думал, там делов-то на 5 минут. С вакциной от бешенства француз, естественно, знаком не был, но по аналогии с оспенной прививкой, более-менее представлял себе масштаб мероприятия. «Ну что вы, молодой человек», ответил ему парень лет 25, у которого с французским, судя по всему, было уже не так хорошо. Во всяком случае, говорил он совсем не так чисто, как некоторые его старшие коллеги. Как потом с удивлением узнал Леру, именно этот молодой врач и был доктором Чистовичем, руководящим исследованиями лекарства от бешенства. Исторический же момент, нужно задокументировать тщательно, да и просто. Каждому хочется прикоснуться к истории. Жан-Батист только поморщился и промолчал. Это для русских все происходящие эксперименты история. Ему же главное было сына спасти, остальное все казалось совсем неважным. Маленький Альфред меж тем, от чувствовавшейся кожей напряженной атмосферы, начал похныкивать. Пришлось мужчине успокаивать ребенка. Благо Жан-Батист объяснил сыну весь будущий ход процедуры, и небольшой укол как таковой мальчика уже не так страшил. Саму процедуру, собственно, и описывать нечего. Принесли вакцину, укололи, подождали минут 20, чтобы реакции никакой неожиданной не было, да и все на этом. Разве что каждое действие тщательно протоколировалось сидящим в сторонке секретарем, из-за чего простейшее действие затянулось на целых полчаса. Потом была съемка светописателем и отправка ребенка отлеживаться в больничную палату. Обратно на съемное жилье его не отпустили. Нужно будет повторить 3-4 прививки в течение следующего месяца. Так что мы вас пока не отпустим и будем наблюдать. Леру опять подивился такой основательности, но возражать не стал. Русским было виднее, главное, чтобы результат дало. В Петрограде отец и сын Леру просидели в итоге до самого Нового года, став своеобразными местными знаменитостями. О них даже в газете написали, причем не один раз. На несколько приемов пригласили, причем как отца, так и маленького сына, которому, признавший о всем происходящем, император прислал комплект гвардейской формы, подходящий 4-летнему, вернее 5-летнему, 5 мальчику исполнилось в ноябре, ребенку. Жан-Батист за это время, кажется, вовсе исчерпал свои возможности удивляться на всю оставшуюся жизнь. Ну то есть он был уверен на 100%, что обернись все наоборот, не французы поехали бы лечиться в Россию, а русские во Францию, никто бы так внимательно заботиться о них не стал. И все его опасения насчет недавней войны и межнациональных отношений оказались совершенно ложными. При том, что парижское правительство и лично короля Карла, да и вообще всю династию Бонапартов, хотя тут их сложно упрекать, батюшку нынешнего императора французов вообще мало кто на континенте любил, скажем прямо, русские не сильно жаловали, к Жан-Батисту отношение было вполне приветливым. А под занавес 1845 года отца с сыном наконец отпустили на родину, подарив на прощение еще и билет на пассажирский пароход. Лечение оказалось успешным, никаких признаков бешенства спустя 3 месяца у мальчика в итоге так и не проявилось. В 1890 году уже взрослый Альфред Леру, ставший к тому времени известным скульптором, добился установки в Париже памятника профессору, покойному к этому времени, Чистовичу, человеку, сумевшему победить страшную болезнь и спасти десятки тысяч жизней. Глава 4. Ваше Величество. Да, Николай Николаевич, вы просили обращать ваше внимание на возможные события, связанные с неурожаями в Европе. Последние пару месяцев приходили тревожные новости из Ирландии, пока ничего конкретного, однако я позволил себе собрать для вас вырезки из тамошних газет. Благодарю, я обязательно просмотрю. Муравьев кивнул и вышел из кабинета. Хм, Ирландия. Я задумчиво отстучал пальцами по столешнице несложный ритм и без всякого удовольствия. Чтение британских газет – это та еще радость. Придвинул к себе папку с подготовленными главой моего секретариата материалами. Естественно, я сам перечитывать все издаваемые в Европе и Америке газеты просто не мог. У меня на это не хватило бы никакого времени. А если бы хватило бы времени, не хватило бы желания. Поэтому я ставил своим людям задачи по отслеживанию отдельных интересующих меня тем. Одной из них как раз была тема, как выразились бы в будущем, продовольственной безопасности. Я плохо помнил историю середины 19 века, но то, что среди предпосылок революции 1848-1849 годов на континенте имелось несколько подряд неурожайных годов, в голове осталось. И, конечно, про великий голод в Ирландии я тоже помнил, такое сложно забыть, если эта страна даже к 30-м годам 21 века не смогла восстановить численность своего населения, имевшегося на острове сейчас. Вот только мне казалось, что события в Ирландии были несколько позже, где-то в 1847 или 1848 годах, но, судя по газетным заметкам, все началось уже этой осенью. Английские газеты, ирландских в подборке не было, и я не был уверен, что они вообще существовали в природе, с заметной обеспокоенностью писали об напасти, поразившей урожай картофеля, из-за которой этот главный на острове продукт питания просто массово гнил в земле. Как бы людоедски это ни звучало, но голод в Ирландии был России на руку. Во-первых, английское правительство совершенно точно не будет торопиться помогать беспокойным подданным, которые то и дело восстают и вообще мешают себя спокойно эксплуатировать. В результате ирландцы еще сильнее радикализируются. При поддержке живущих в Америке, и в России, конечно, переселенцев на Зеленый остров постоянно шел контрабандный поток оружия, а значит, будут новые выступления, теракты и все, что мы так любим. При этом формально империя будет вообще не при делах. Во-вторых, голод приведет к ускорению эмиграции. В Россию и без того ежегодно переселялось несколько десятков тысяч рыжих почитателей святого Патрика, а тут их счет вполне может пойти на сотни тысяч. Не то чтобы мне реально были сильно нужны ирландцы, но в России все еще оставались незаселенными огромные пространства за Уралом, в киргизских степях и на Дальнем Востоке. Туда потихоньку тянулась железка, что должно было сделать процесс переселения проще и дешевле. Плюс каждый ирландец в России – это минус ирландец в США, а чем дольше этот паровоз остается чайником, тем мне, откровенно говоря, спится лучше. Ну и просто падение поступлений от налогов, производства и экспорта зерна из Ирландии, и это в-третьих, тоже само по себе бьет по казне Великобритании. Мелочь, а приятно. В целом, По газетным заметкам было пока не совсем понятно, что британцы собираются делать, и собираются ли они делать вообще что-либо. Премьер-министр Рассел слыл большим приверженцем либерализма в экономике, а его министр по делам Ирландии Чарльз Тревельян и вовсе был известен как мальтузианец. Это такие интересные люди, которые считали, что население естественным образом регулирует себя за счет периодических голодных вымираний. Так что вряд ли в Лондоне будут поднимать панику, пока ирландцы не начнут дохнуть буквально сотнями тысяч. Посидев еще немного и прикинув возможные варианты событий, я нажал на кнопку звонка, вызвав тем самым Муравьева. «Да, Ваше Величество, посмотри, есть ли в расписании свободное время. Нужно собрать совещание по Ирландии. Горчакова, Мордвинова, Юсупова, Лазарева, пожалуй, и, наверное, тезку своего, Николая Александровича». Муравьев тщательно записал перечисленные фамилии, ни на секунду не выказав удивления, зачем при обсуждении ирландских дел нужен командующий Балтфлотом или министр промышленности и торговли. Вместо этого он на секунду задумался и предложил: «В среду с 2 до 4 есть окно в расписании. Подходит?» Я кивнул и жестом отпустил бессменного главу собственного секретариата. В назначенное время в зимнем собрались перечисленные ранее чиновники, которых заранее уведомили о повестке совещания, чтобы они могли как следует подготовиться. «Александр Михайлович, я обратился к Горчакову, может, вы нас порадуете свежими новостями с Туманного Альбиона? Что вообще британцы собираются делать в связи с наступающим в Ирландии голодом?» «Хм, Ваше Величество», глава МИДа поправил очки на носу, «боюсь, много информации собрать за эти дни у меня не вышло. Я лишь успел обменяться телеграммами с нашим послом в Лондоне, поэтому прошу не пенять за отсутствие глубокого понимания проблемы. Однако, по словам Филиппа Ивановича, никто на острове проблемами Ирландии пока особо не озабочен. Двор, кабинет министров, а вместе с ними и парламент только этой весной вернулись на старое место, и последние полгода они больше обживались в отстроенных зданиях, нежели всерьез занимались созидательной деятельностью. На то, чтобы полностью отстроить центр Лондона, уничтоженный чудовищным взрывом судна, набитого чилийской селитрой, у британцев ушло практически 5 лет и 500 миллионов фунтов. Впрочем, по слухам, даже после того, как город привели в порядок, королева еще долго не хотела возвращаться в столицу, испытывая вполне понятный страх за свою жизнь. Убедить женщину, имевшую нескольких детей на руках, что в Букингемском дворце ей будет находиться безопасно, удалось только в начале этого года. Забавно, но для этого пришлось соорудить натуральный земляной вал с южной стороны дворца, по задумке инженеров он, в случае повторения истории с взрывом, должен был перенаправить взрывную волну вверх и тем самым уберечь королевскую резиденцию от разрушений. «Ваше Величество», — подал голос министр промышленности и торговли, «а откуда у нас сведения про то, что беда с ирландским картофелем продлится долго и будет иметь серьезные последствия? Заболевание растений периодически случается, но далеко не каждый такой случай приводит к масштабным последствиям. Давайте попробуем исходить из того, что в Ирландии погибнет сразу несколько урожаев подряд, вплоть до 1848 года ориентировочно. Примем этот вариант за рабочую версию», — уклончиво ответил я и заметил, как собравшиеся обменялись быстрыми многозначительными взглядами. «Понятное дело, те, кто работал со мной хоть сколько-нибудь долго, не могли не заметить периодических вспышек послезнания, которые с другой стороны в последние годы становились все более редки. История менялась, уходя в сторону, да и мне из памяти доставать какие-то новые факты становилось все тяжелее. Такой вариант развития событий приведет к катастрофическим последствиям», — слово взял Мордвинов. «Я взял на себя труд перед совещанием собрать кое-какие данные по Ирландии и был изрядно удивлен. Население острова действительно в подавляющем большинстве выращивает для собственного потребления картофель. Зерно производится практически только для вывоза. При этом остров жутко перенаселен. На площади размером с Тверскую губернию проживает целых 6 миллионов человек. Для сравнения, население той же Тверской губернии по последней переписи лишь немногим больше 1 миллиона душ, и при этом свободных посевных площадей там практически нет. В такой ситуации любой неурожай может грозить ужасными последствиями. Нужно поставить вопрос о запрете ввоза картофеля на территорию таможенного союза. Не хватало только, чтобы эта гадость еще и к нам пришла». Глава МВД сразу принялся рассматривать проблему в практической плоскости. «Я поставлю этот вопрос на рассмотрение, кивнул Горчаков, сделав пометку у себя в блокноте. Вопрос установления общих экспортно-импортных пошлин для стран Союза был максимально сложным. При очевидном осознании того, что свободное движение товаров, капиталов и рабочей силы внутри объединения выгодно всем, России, конечно же, наиболее, но так для того все и затевалось. Каждый в свою очередь пытался тянуть одеяло на себя. Для примера можно взять Грецию, основной экспортной статьей которой были оливки, оливковое масло, вино, рыба, мрамор. При этом эллины закупали оружие, металл, сложную технику, соответственно им было выгодно поднимать тарифы на ввоз первой группы товаров и понижать на вторую. Пруссакам в свою очередь наоборот, и такие столкновения создавали постоянные центробежные течения внутри Союза. Пока их удавалось купировать в том числе и за счет масштабной интервенции на новые рынки русского капитала, общий рост экономики пер с такой скоростью, что затмевал собой все второстепенные неурядицы. Что будет дальше, предсказать оказалось совершенно невозможно. Кроме того, отдельные страны Союза, в частности тут речь идет о пруссаках в первую очередь, неплохо наживались за счет своего географического положения, получая дополнительные барыши от транзита товаров через свою территорию. Так, например, большая часть импорта, идущая в Привислинские губернии, попадала туда через прусские порты Данцик и Штетин, пополняя таким образом берлинскую казну за счет таможенных поступлений. А это на секундочку миллионы рублей ежегодно. Что-то по мелочи получали венгры, через которых шла торговля с Австрией и Баварией, что-то сербы и саксонцы, но гораздо меньше, чем пруссаки. На самом деле мы переживали абсолютно уникальный период в истории. В России, во многом благодаря калифорнийскому золоту, был избыток денег. Причем не фантиков, а полноценных золотых рублей. Государство через масштабные инфраструктурные проекты вливало их в экономику, строились заводы, закладывались новые шахты, как на дрожжах росли фабрики. Индустриализацию страны сдерживала нехватка городского населения и подготовленных кадров, поэтому часть средств утекала за границу, в основном в страны таможенного союза. Вот только утекало оно не по схеме из 21 века, когда нефтегазовые доллары тупо уходили на счета западных банков, давая дополнительный толчок их экономикам и не давая ничего взамен. Нет, русские купцы и промышленники наконец, в том числе и благодаря активной поддержке государства, выросли из ясельных штанишек и принялись активно осваивать дружественные страны, захватывая там целые отрасли экономики. Пока этот процесс был обоюдовыгодным, но я ожидал, что в будущем союзнички обязательно попытаются нас кинуть, и тогда придется доставать дубину и показывать, кто в доме хозяин. А может и не дойдет до этого, и получится сформировать зависящие от России внутренние элиты, которые сами будут заинтересованы в поддержании статуса кво. Дальше. Есть ли у нас возможность на фоне голода организовать британцам сюрприз, что по оружию? По людям, я посмотрел на главу СВР, боюсь, в ближайшие годы хоть сколько-нибудь серьезного восстания организовать не удастся, покачал головой Мордвинов. Слишком большие потери понесли прошлый раз, да и харизматичного лидера, способного объединить вокруг себя большую часть ирландцев, найти пока не удалось. Но я проработаю этот вопрос более подробно и сделаю отдельный доклад. Последнее крупное восстание в Ирландии имело место во время войны в 1838-1839 годах. Надо сказать, что англичане такого удара в спину совсем не оценили, и прошлись по острову мелким гребнем, выпалывая с корнем любое инакомыслие. Очевидно, любви к ним у рыжих почитателей святого Патрика это не добавило, но и к новому выступлению ирландцы были еще не готовы. Подумайте над вбросом в газеты идеи о том, что англичане специально завезли на остров болячку, чтобы проредить ирландцев и заставить часть из них выехать в колонии. Мордвинов задумчиво кивнул и тоже сделал себе пометку. Спрашивать, насколько такой вариант близок к реальности, он естественно не стал. Своим близким соратникам я уже успел плотно вдолбить необходимость информационной поддержки. Порой реальность, созданная газетчиками, была куда важнее того, что имелось на земле. Сколько ирландцев мы при необходимости можем вывести с острова? Последний вопрос был адресован Лазареву. КХМ. Замялся адмирал, я не готов ответить на этот вопрос без дополнительных расчетов. Навскидку с использованием судов доброфлота, но без привлечения гражданских. 10 дней в туда, 10 обратно, погрузка-выгрузка. Один рейс в месяц для парусных транспортников. Если напряжем все силы флота, 100 000 20 000 душ в месяц можно будет перевести, но вряд ли мы сможем работать в таком темпе слишком долго. Нужно будет расширить карантинные лагеря под Мимилем. Я посмотрел на Юсупова, который как глава МВД отвечал в том числе и за переселенческую программу. Может быть, привлечь военных, распотрошить их запасы, привлечь врачей. Люди будут приплывать уставшие, голодные и больные, вполне возможны вспышки заразных болезней, нужно быть к этому готовым. За 25 лет существования переселенческой программы основные механизмы были уже отработаны. Прибывающие из-за границы люди, кроме тех, кто имел средства и мог сам себя нормально обеспечить, собирались в специальных карантинных лагерях, где их переписывали, обследовали и распределяли по будущим местам. Кто-то хотел получить надел земли и спокойно выращивать зерно, кто-то имел профессию в руках и уезжал по приглашению на фабрики и заводы. Немало молодых людей подписывали контракты, шли в армию, чтобы выучить язык и потом получить дополнительные льготы. Американская система, где переселенцы с самого начала были вынуждены записываться чуть ли не в рабство, просто чтобы иметь кусок хлеба, у нас не практиковалась. Закупим и отправим несколько судов с зерном, тут же подхватил мысль Юсупов. Расходов на копейки, а разнести это в газетах можно будет широко. Отличная идея, я кивнул. Есть еще предложение. Проблема не урожаев, как это ни прискорбно, была свойственна и России. Причины могли быть совершенно разными. Однако примерно раз в 6-7 лет на территории империи случались большие проблемы с обеспечением населения даже самой простой едой. Это было в 1834 году, потом в 1839, более мелкие локальные проблемы и вовсе случались каждый год. И в целом идея подготовиться получше к возможному недороду у нас дома находила в сердцах чиновничества горячий отклик. Тут, конечно, у нас было огромное преимущество над всеми соседями и конкурентами. За счет большой площади локальные проблемы всегда можно было сгладить, перебросив зерно в пострадавшие районы. Если, конечно, логистика позволяла. Ну и очевидно рассредоточение крестьян, ввод в оборот новых пахотных земель на юге и востоке, использование удобрения и малой механизации. Все это также положительно влияло на повышение средней урожайности. Еще одной мерой по борьбе с голодом стало привлечение крестьян к общественным работам, ведь очень часто даже при наличии зерна нищим землеробам было просто ни на что его купить. В итоге была принята следующая модель. Государство выделяет средства на закупку зерна для сельских магазинов. Местные дворянские собрания обеспечивают его сохранность и использование при необходимости. А земства определяют круг общественных работ в уезде, к которым имеет смысл привлекать голодающих. Такая тройная связка позволяла обеспечить более-менее надежное снабжение нуждающихся, при этом не развращая никого дармовой едой. Что касается Ирландии, то благодаря заблаговременной подготовке, мы оказались готовы к произошедшим там поздние событиям лучше всех остальных. Впрочем, об этом будет чуть дальше. Глава 5. Конец 1845 года ознаменовался очередной волной экспансии Российской империи в Среднюю Азию. В августе этого года железная дорога дошла до города Орск, что еще на 250 километров сократило логистическое плечо снабжения стоящих в низовьях Сырдарьи русских гарнизонов и побудило тамошних генералов предпринять поход на юго-восток вдоль реки к столице ханства для окончательного установления российского протектората над этими богатыми, пока правда больше потенциально богатыми, чем реально, землями. Формальной причиной стал очередной набег коканцев на поселение русских колонистов, расселяемых вдоль низовий Сырдарьи и северного берега Аральского моря, приведшие к жертвам и уводу нескольких десятков крестьян в рабство. Вообще-то официально набеги на территорию империи были запрещены еще предыдущим ныне покойным правителем среднеазиатского государства Мухаммадом Алиханом, однако последовавшая после его смерти смута фактически обнулила все предыдущие договоренности и привела к увеличению количества всяких бандитствующих шайк, для которых поход на север на неверных был способом не только обогатиться, но еще и доказать свою крутость. Для нас же внутренние проблемы Коканда были прекрасной возможностью, не воспользоваться которой было бы просто глупо. Генерал Разумовский, с прошлого 1844 года вернувший фамилию своего отца, вышел в поход в ноябре и, прокатившись огнем и мечом по берегу Сырдарьи, В начале 1846 года сходу взял Ташкент. Вообще этот поход значительно отличался от прошлых тщательностью своей подготовки. За время двухлетней передышки со взятия Ак-мечети, здесь на юге были накоплены значительные магазины, позволившие более-менее стабильно снабжать идущую вдоль реки армию. Но главной фишкой, своеобразным джокером, брошенным на стол в самый нужный момент, стала тройка вооруженных артиллерии и пароходов, перетащенных в бассейн Аральского моря с Каспия. Описать всю сложность данной операции словами, наверное, невозможно. По пустыне, в которой орудуют враждебные банды, почти 400 километров тянуть верблюдами многотонные пароходы. Понятно, что с них сняли все, что можно было снять, что использовали систему деревянных катков, и вообще все возможные способы облегчения работы, но все равно труд этот был воистину титаническим. Однако результат того стоил. Каканцев хватило всего на одно полноценное знакомство с современной артиллерией. 120 мм фугасный снаряд, разрывающийся внутри массы конницы, может разом слезнуть и 2-3 десятка человек, а это, знаете ли, прекрасно прочищает мозги. Больше попыток одолеть русскую армию в открытом сражении они не предпринимали ни разу. Отныне была только оборона за стенами, засады и партизанские действия на коммуникациях. Впрочем, и эти способы ведения войны получались у них откровенно не очень. 12 января отряды под командованием Разумовского подошли к городу и без всяких попыток принудить город к сдаче дипломатии начали подготовку к штурму. Ташкент в эти времена был одним из крупнейших городов Средней Азии с населением около 80 тысяч человек и соответственно имел внушительный гарнизон примерно в 8 тысяч бойцов. Большая их часть, правда, представляли собой обычных горожан, вооруженных холодным оружием, которые имели достаточно условную боевую ценность, местами просто отрицательную, если говорить совсем честно. Плюс нужно понимать, что Ташкент как торговый город был во многом космополитичным в своей сути, а заметня в Коканском ханстве и вовсе сильно била по бизнесу местных жителей. В такой ситуации наличие мощной пророссийской партии, желавшей получения формального протектората со стороны могучего соседа при сохранении широкой внутренней автономии, было вполне понятным. В итоге русской армии понадобилось всего несколько часов артиллерийского обстрела, первыми же снарядами были разрушены городские ворота, явно не предназначенные для такого издевательства, после чего подарки начали прилетать по самому городу, вызывая пожары и значительные разрушения, чтобы направить мысли горожан в нужном направлении. Появившаяся из города депутация предложила сдать город на условии беспрепятственного исхода из него всех желающих и отмены дальнейшего его разграбления. Естественно, Разумовский согласился и таким образом взял Ташкент, не потеряв ни единого человека. В это же время с кораблей Каспийской флотилии на северном берегу Красноводского залива был высажен десант и впоследствии основана одноименная крепость. Сделано это было для обозначения своего интереса к данным территориям и установления контроля за прибрежными торговыми путями. В будущем же, уже после окончательного решения Коканского вопроса, отсюда предполагалось начать экспансию на восток в сторону Ашхабада и северных границ Афганистана. Впоследствии из этого же Красноводска, уже после окончания боевых действий, была проложена Закаспийская железная дорога, благодаря которой все эти земли окончательно были присоединены к империи. В 1859 и в 1860 годах были подписаны договоры о границах с Персией и Британией соответственно. Последним пришлось смириться с тем, что русская железная дорога подходит практически вплотную к границам их индийских владений. Нет, конечно, островитяне еще не раз пытались устраивать мелкие гадости на нашем заднем дворе, как и мы на их, тут наши чувства были полностью взаимны. Однако полностью ликвидировать угрозу бриллианту британской колониальной империи уже было практически невозможно. В 1881 году железная дорога была проложена в Мазари-Шариф, что уже на афганской стороне границы. Дальнейшее строительство дороги на юг в Кабул и, возможно, даже еще дальше в Индию наткнулось на совместное противодействие афганцев и британцев. И те, и другие рассматривали железную дорогу как потенциальное направление для вторжения русских войск. Тут их, впрочем, сложно винить, ведь во многом это действительно так и было. Поэтому проект соединения России и Индии железнодорожной магистралью был воплощен в жизнь только в 20 веке, когда британская колония смогла сбросить власть заокеанских захватчиков и обрести независимость.